Жизнь Гурина представлялась ему излишне благополучной. Благополучные люди плохо переносят боль. Если же Гурин потеряет ноги, то ему конец. Он не из тех, кто сможет остаться человеком без ног. У палатки Баклаков увидел Кьяя. Старик сидел прямо на снегу, вытянув сомкнутые ноги, и улыбался Баклакову. Кьяя был без шапки, а в вырезе кухлянки виднелась сморщенная коричневая кожа. «Кьяя!» — выдохнул Баклаков. «Тебя мне Бог второй раз посылает!» «Разве забыл?» — протянул Кьяя и подал, не вставая, сморщенную ладонь. «Зимой, когда ты на самолете летал, договаривались. Все привез». «Привез? Ты на оленях? Где олени?» «Там. Они у меня умные. Ягель едят. Далеко не уходят. Инженер у меня ноги сломал. Везут на нарте». «Знаю», — сказал Кьяя. «Очень плохо. Я в тундру ходил. Я тут с утра сижу. В тундре травки нарвал. Помогает, чтоб не загнило». Кьяя запустил руку за вырез кухлянки и вынул пучок желтой травы. Гурин был в сознании, когда Куценко и Седой дотащили нарту на базу. Ему дали полстакана спирта и вытащили из спального мешка. Баклаков разрезал шнуровку на ботинках и выкинул ботинки из палатки. Разрезал штаны. Переломы были закрыты ниже колен. Куценко примотал ему на обе ноги дощечки от консервных ящиков, и Гурина снова затолкали в спальный мешок. От спирта он немного повеселел и под каплями выступил на черном заросшем лице. «Извини», — хрипло сказал он, встретившись взглядом с Баклаковым. «Брось», — сказал Баклаков. «Извини», — настойчиво повторил Гурин. «Допрыгался я. Извини, если можешь. Брось, держись». Кьяя пригнал нарту, и Гурина положили в спальном мешке, примотали веревками. Нарта была беговая, и места для самого Кьяя не осталось. «Ничего, я место найду, ничего», — сказал Кьяя. Олени с места взяли разгон, и нарта исчезла за поворотом русла. Кьяя балансировал, стоя на полозе нарты. Кьяя не успел даже выехать за поворот, как нарта попала на заструги, и Гурин начал кричать. Олени, испуганные его криком, понесли еще сильнее. Нарта прыгала, и Гурин кричал. Так Кьяя вез его 30 км. Когда Гурин окончательно охрип и посинел, Кьяя остановил нарту. Он быстро вырыл пещеру в снежном надуве под обрывом, положил туда оленью шкуру с нарты и волоком перетащил Гурина. Рядом он поставил бутылку с водой, которую всегда возил за пазухой, и тут же мотнулся на нарту. Олени побежали, потом, успокоившись, пошли было шагом, но Кьяя издал короткую ноту волчьего воя, и олени рванули, как сумасшедшие. Они невесомо бежали по тундре, а нарта сзади прыгала и исчезала между застругами, как лодочка в бурном море. Кьяя не давал им успокаиваться и в нужный момент издавал все ту же ноту волчьего воя. Где-то в предутренний час олени остановились. Кьяя спрыгнул с нарты. Правый олень подогнул ноги и тяжко рухнул на снег. Кьяя загнул веко у оленя и отвернулся. Ездовые олени всегда умирают сразу. Второй стоял, широко расставив ноги, вывалив язык. Бока его вздувались и опадали. Кьяя развязал упряжь, неторопливо отнес нарту на берег, на обрывчик, где ее не смоет водой. До метеостанции осталось 30 км или 40. Кьяя глядел мертвого оленя,